Глава 2. Ветер с Неаполитанского залива беспрепятственно проникал в покои генерального консула, но тут же запутывался в тяжелых шторах, пытался надувать их пузырем, прорывался в анфиладу комнат через неплотно прикрытые двери, окна и понад полом. Вместе с ветром с улицы в консульство проникал обычный уличный шум и пронзительные голоса бродячих торговцев, бесконечные перебранки местных обитателей, визг и громкий смех окрестной ребятни. Эта шумная неаполитанская симфония, ненадолго стихавшая на несколько часов лишь за полночь, за два года пребывания Спиридона Ивановича Дендрина на посту штатного генерального консула в итальянском королевстве, стала ему привычной и ничуть не мешала ни работе, ни сну. Скорее уж, наоборот. Частенько Спиридон Иванович ловил себя на том, что тревожно просыпается от тишины, воцаряющейся в квартале обычно в предрассветные часы. 7 мая 1874 года он проснулся в обычное время. Большие напольные часы в корпусе красного дерева прохрипели, отзвонили 7:45 утра. Вставать нынче генеральному консулу не хотелось. Накануне, почти до часу по полуночи, он провел в голландском посольстве на приеме, устроенном в честь дня рождения очередного члена королевского дома. Спиридону Ивановичу до смерти надоела эта бесконечная череда приемов. То чужих, то своих, устраиваемых по протоколу. Однако деваться было некуда. Служба такая. Слава тебе, Господи, что резиденция голландского посланника была совсем рядом. Неспешным шагом минут 10 ходу. Так что, улизнувший при первой возможности от голландцев, Дендрина быстренько добрался до консульства и добрую пару часов посвятил работе над вечерней почтой, прибывшей из России. Почта была, как обычно, весьма обильной. Помимо циркуляров и указаний родного начальства, в том числе от Горчакова, в ней содержалась уйма бумаг из римской канцелярии русского посланника, а также требований, прошений и доношений от прочих департаментов, министерств, учреждений, как итальянских, так и из далекой России. Хватало хлопоты с местными делами. То русские моряки подерутся в порту с местными забулдыгами или полицией, то очередной купчина окажется после веселой ночки без бумаг, удостоверяющих его личность. Более осторожные в дамском вопросе русские негацианты часто попадали под завораживающее пение местных мошенников и тогда бежали к консулу со слезливыми жалобами и просьбами дать хоть на обратную дорогу. В общем, жизнь у консула скучной никак нельзя было назвать. Настолько нельзя, что иной раз Спиридон Иванович, 45-летний мужчина, ощущал себя глубоким старцем, которому в жизни ничего, кроме покоя до долгих неспешных размышлений о бренности всего на свете, не мило. Вот и сегодня, проснувшись в привычное время, он вдруг ощутил непреодолимое желание опять зарыться в простыни и попытаться уснуть часика на 2-3. С тем, чтобы, проснувшись, более никогда не сыскать на обширном консульском столе неразобранных бумаг и ждущих немедленного ответа писем и требований. Увы, чудес на свете не бывает. Особенно таких, на казенной Ниве. Никуда проклятые бумаги со стола не исчезнут. Разве что число их увеличится. А тут и за дверями спальни раздался привычный грохот, тут же сменившийся визгливой тараторию перебранки на два голоса — мужского и женского. Спиридон Иванович вздохнул, со злостью обшарил глазами тумбочку, чем бы швырнуть в дверь, а лучше в бедовую головенку прислужника из местных. Кинул портсигар, но в дверь не попал. Портсигар мягко ударился в тяжелую штору и почти беззвучно скользнул на паркет. Перебранка за дверью затихла, удаляясь. Потом снова что-то грохнуло, и в спальню просунулась лохматая шевелюра прислужника Серджио. «Доброе утро, сеньор!» Как ни в чем не бывало, улыбнулся во весь щербатый рот Серджио, показывая объемистый кувшин. «Сеньору пора вставать и умываться, я принес воды!» Прислужник был откуда-то с севера Италии, и его трескучий диалект консул понимал иногда с трудом. «Воды принес», — передразнил Спиридон Иванович, садясь в постели. «А я-то подумал, что в доме целый конский обоз стукатит. Тебе, сын своей итальянской мамы, сколько раз говорить, чтобы по утрам поаккуратнее был? Что там опять разбилось?» «Конский обоз? Что вы, сеньор, откуда в приличном доме возьмутся кони?» — захлопал глазами Серджио. «Это только южане держат в своих хижинах ослов, чтобы их не украли соседи. Да и то сказать не в таком большом городе, как Неаполь, а в своих горных деревнях». «Помолчи. «Что там за дверью разбилось?» — опять спрашиваю. «Ничего, сеньор. Почти ничего, клянусь. Просто Луиза, ваша горничная, начала уборку и проставляла везде свои проклятые тазы. Одного я не заметил и наступил в него». «И зачем вы держите эту пустоголовую Лизу, сеньор? От нее только шум и суета в приличном доме». Неумолчно тараторя, слуга мыкался по спальне, пытаясь одновременно удержать в руках кувшин с водой, фаянсовую лохань для умывания и низкий пуфик. «Сейчас что-нибудь уронит». Спиридон Иванович в ожидании неизбежного втянул голову в плечи. «Так и есть». Фаянсовая лохань выскользнула из-под руки горя-прислужника и разлетелась тысячью мелких осколков. На шум из коридора тут же явилась горничная и, уперев руки в бока, разразилась длинной язвительной тирадой в адрес всех северян-неумех вообще и дуралея Серджио в частности. Консул потянул на себя простыню и со стоном зарылся лицом в подушку. «Сколько раз говорить этой бестолочи, чтобы не смело заходить в спальню, пока сеньор не оденется и сам не позовет ее?» «Серджио!» — глухо через подушку закричал консул. «Серджио, негодяй! Луиза! Порко Мадонна! Если через 5 минут в спальне не будет убрано, а я не смогу умыться, выгоню всех слуг к чертовой матери! И замолчите, ради бога! Молча! Молча убирайте!» Несмотря на всю эту суету и шум, к 9:30 утра консулу удалось не только привести себя в порядок, но и разобрать всю вчерашнюю почту. Заложив в бювар последний циркуляр, Спиридон Иванович Дендрино откинулся на резную спинку неудобного деревянного кресла и от души расхохотался. Нет, что ни говори, а в его итальянской службе была какая-то изюминка. Некий перчик. Да разве сравнить со службой где-нибудь в скучной российской канцелярии? Шумно, суетно, зато жизнь чувствуется. Не удержавшись, он поделился этой мыслью с зашедшим в кабинет с докладом старшим письмоводителем консульства Пирожниковым. Петр Евсеевич Пирожников служил в заграничном учреждении 5-й год, и службою своей был премного доволен. Ежегодно в день именинницы Евдокии, своячницы, выхлопотавшей ему сие место, он не забывал заказывать о ее здравии молебен в местном православном приходе. Должность старшего письмоводителя при консульстве в Неаполе была хоть порой и суетливой, но не лишенной приятности во всех отношениях. 600 рубликов годового жалования, треть которого выплачивалась швейцарскими франками и не подлежала обязательному налогообложению, 15 дней оплачиваемого казною ежегодного отпуска с компенсацией проездных сумм до любого указанного в рапорте города России либо в Европе, выплата лечебных пособий. Кроме того, в ежемесячном табеле на выплаты было несколько приятных всякому рачительному человеку пунктов, вроде непредвиденных трат на пищебумажные и почтовые расходы, оплата извозчичьих и курьерских, и, конечно, самый приятный и весьма гутоперчивый пункт — представительских трат. Не нахальничай, блюди разумную меру, не разевай алчно рот на все подряд, и артельщик-кассир посольства, не слишком вдаваясь в детали, аккуратно выплатит 5 числа каждого календарного месяца все, что подпишет к выплате генеральный консул Дендрино. А уж про то, что служба в любом заграничном российском учреждении была гораздо либеральнее и проще для души, чем в чопорном и ревнивом к чинопочитанию Петербурге, и говорить не приходилось. По неписанной мидовской традиции, штат всякого заграничного учреждения почитался некой семьей. С главой, разумеется. Но главою непременно либеральной, просвещенной и далекой от старорежимных деспотических замашек. Нет, бывали, конечно, и исключения в виде своих доморощенных самодуров отцов, нервической атмосферы всеобщего подсиживания, доносительства и семейных иуд-доносителей. Такие учреждения были на слуху, тамошние вакансии заполнялись трудно и долго, а коэффициент полезности нехороших мест столь низок, что высокое петербургское начальство, как правило, довольно быстро обращало на сие непотребство свое снисходительное внимание и принимало исчерпывающие меры к исправлению ситуации. Хвала Господу, генеральное консульство в Неаполе никогда не отличалось по этой линии. Оттого и весь его невеликий штатный персонал прилагал все усилия к тому, чтобы так продолжалось, возможно, дольше. Вот и нынче. Выслушав не слишком новое и совсем не оригинальное высказывание папы Дендрино, старший письмоводитель Петр Евсеевич Пирожников солидно, без понебратских понимающих ухмылок, кивнул и, помедлив самую малость, коротко взглянув на папу, присел у приставного стола в кабинете консула. Вслед за этим он водрузил на полированную поверхность и аккуратно выровнял перед собой принесенные папки разных цветов. «О чем речь, Спиридон Иванович? Ежедневно молитвы кладу Господу нашему, что сподобил меня на службу за рубежами благословенной нашей Руси». Чиновный этикет непременно полагал бы после сего обязательную словословицу в адрес начальника самого учреждения. Типа «Да к тому же под вашим многомудрым и отеческим покровительством, ваше высокопревосходительство». Однако такой моветон в адрес генерального консула был совершенно неуместным и оттого остался неозвученным. «Ну, что там у нас нынче, Петр Евсеич?» «Все обычно, ничего сверхординарного, Спиридон Иванович». Письмоводитель ловко разложил перед консулом десятка-полтора перебеленных штатным писарем писем русскому посланнику в Риме, начальникам департаментов МИДа в Санкт-Петербурге. Пробежав глазами ровные строчки стандартных ответов, генеральный консул поставил на каждой бумаге размашистую подпись и выжидательно поглядел на Пирожникова. «Все, что ли?» «Никак нет, Спиридон Иванович». Письмоводитель достал из последней папки два листа. Один пододвинул консулу, второй придержал перед собой. «Изволите ли видеть, Спиридон Иванович, это последняя телеграфная депеша от русского консула из Порт-Саида насчет прохода каналом итальянского коммерческого корабля «Сирена», на коем плывет назначенный Микадо чрезвычайный и полномочный японский посланник. Как вы должны помнить, его сиятельство светлейший князь Горчаков весьма обеспокоен сроком прибытия этого японца в Петербург и предвидит немалые хлопоты с возможным изменением августейшего расписания дел нашего государя. Министр двора его императорского величества граф Адлерберг извещает, что государь, пребывающий нынче в Европе, намерен пробыть там до конца мая, но японский посланник, скорее всего, прибудет в Петербург раньше. «С чего ты взял, что непременно раньше, Петр Евсеич?» Консул пробежал глазами депешу. «Из Порт-Саида корабль вышел третьего дня, стало быть, к нам прибудет либо сегодня к вечеру, либо, скорее всего, завтра. Недельку положим на отдых посланника. Почти два месяца в море, не шутка. Идем 8-10 на сухопутное путешествие отсюда до Петербурга, через Австрию, Швейцарию, Берлин. Ну-ка, посчитай, Петр Евсеич». «Аккурат к концу мая и прибудет посланник в нашу столицу богоявленную». «Не знаю, не знаю, Спиридон Иванович». В сомнении покрутил головой письмоводитель. «Вы на наш с вами аршин сего японца изволите мерить, на сухопутный. А ведь он вице-адмирал, к морю привычен. Ему 1,5-2 месяца качки до болтанки на волнах, тьфу! Это я бы, Спиридон Иванович, после такого плавания на четвереньках с корабля сполз, да с полмесяца в себя приходил». Генеральный консул еще раз проглядел депешу, слегка нахмурился. «Что-то мне твое настроение не нравится, Петр Евсеич. Или не все говоришь? Или накручиваешь что-то в головушке своей бедовой, а? И чего ты, к примеру, молчишь о втором японском корабле, что за нашим посланником явно гонится? Только карандашом красным отчеркиваешь нужные места в депешах. Кайся, грешник!» Выговаривая письмоводителю с показушной суровостью, консул меж тем внутренне подобрался. Дендрина был дипломатом и никогда не забывал об этом. Дипломат — это прежде всего подозрительность. Подозрительность и недоверие. Доверчивый и доброжелательный дипломат — нонсенс. Таких не бывает. Случаются, конечно, но очень ненадолго. Себя к таковым Спиридон Иванович не относил. Подозрительность, недоверие — а еще способность ничему и никогда не удивляться. И в первую очередь, неожиданным порой как гром среди ясного неба, маневрами и поворотами главнокомандующих дипломатического ведомства. Впрочем, какая уж тут неожиданность, если даже без усом и без всякого опыта новичкам в дипломатии известно, что самый важный элемент в международной политике — личные чувства, симпатии и антипатии монархов. И еще. Каждый дипломат должен быть актером. Непременно актером. Спиридон Иванович Дендрино не видел в этом ничего постыдного. Более того, эту роль он исполнял с большим тщанием и даже некоторым удовольствием. Роль добродушного и снисходительного папы, главы консульского учреждения, давалась ему легко и без лишних угрызений совести. Ежемесячно подписывая табеля на выплату жалования служащим, он без особых усилий видел практически в каждом из них легкие ненахальные хитрости, дописки, а то и откровенные приписки. Лукавым припискам в пределах разумного он порой дивился и делал пометки в особой тетрадочке. но служебного хода этим записям не давал. Зачем? Ежели казною подобные выплаты и расходы предусмотрены. Почему бы им и не иметь места в житейском быту? Спрашивается, а зачем тогда по каждому пустяку служебные проверки учинять? Время и казенную бумагу переводить. Спроси, кто у Спиридона Ивановича об этом. Он бы, наверное, объяснился так. Что до пометок, так ведь жизнь длинная. И судьбы людские непредсказуемы. Сегодня 1,5 рубля человек припишет, а завтра, уверовав в начальническую слепоту, и на 50 рот раззявит. Правда, этаких алчных мздоимцев генконсулу за время его службы не попадалось. Видимо, сказывался все-таки строжайший кадровый отбор при заполнении служебных вакансий в заграничных учреждениях. Да и место этакое терять, разумеется, не хотелось никому. Да что там, финансовый пригляд. Актерам приходилось быть практически во всех своих служебных ипостасях. Взять, к примеру, тот же итальянский период дипломатической стези Спиридона Ивановича. Казалось бы, повезло. Тихая такая, в смысле международных скандалов пока, тьфу-тьфу, страна. Практическое отсутствие здесь вездесущих разбежавшихся из всей России по всей Европе доморощенных отечественных революционеров и бомбистов. Не сравнишь с той же Францией, ставшей европейским гнездовьем русского вольнодумства и антиправительственной деятельности. Да и сами итальянцы. Ну, легкомысленный с виду народ. Бесхитростный, легкий, а поди-ка. Про то, что Россия не сразу, а только через год после объединения Италии в единое королевство эту державу признала, только ленивый здесь, как оказалось, не помнит. И при итальянском монаршем дворе частенько россиянам сей грех припоминают. И министерские чиновники ядовито щурятся всякий раз, как с законную просьбой посланник либо консул обратятся. Англичанам да германцам тем сразу — прего. А когда России непременно палец многозначительно поднимет, скажет «Унна фазе, унна раца». Примечание. Одно лицо, одна порода. Нет, чтобы другую свою поговорку вспомнить, как ее. «Франсо-Испания пурсо-семания». Примечание. Хоть испанцы, хоть французы, дали б только жрать от пуза. Итальянская пословица. Вот и приходится актерствовать, балансируя. Всей мимикой, паузами в разговоре подчеркивать. «Милый, белло мио». «Да не, что это я такой толстокожий. Служба обязывает, знаете ли. Государь мой велел повременить, вот я и того. А лично я Италию всегда обожал. Обожал и преклонялся». Боже упаси. Не вслух все это, конечно. Мимика, жесты. Чтобы не оказаться для своих фесси, а для итальяшек фурбо. Примечание. Фесси — недалекий человек, дурак. Фурбо — лавкач, умеющий обделывать свои делишки при любом раскладе. Жаргонный итальянский. И ведь скажи-ка на милость, не только одни высокие министерские чины про российское промедление помнят и поминают. Дурин Серджио, слуга, и тот консулу как-то попенял этим. Вот и скажи после этого, что аранжарси дуракам недоступно. Примечание. Искусство — умение устраиваться. «Так что там с японцем нашим?» — повторил свой вопрос консул. «Да ничего пока», — развел руками письмоводитель. «Я к тому клоню, что замыслы этого азиата нам доселе неведомы, а что до японского же клипера, который по сообщению нашего консула в Японии вполне очевидно за своим же посланником гонится, тут и вовсе ничего угадать заранее невозможно, Спиридон Иванович. Вот извольте поглядеть сами депеши. В Коломбо клипер зашел через неделю после выхода оттуда сирены с посланником. В Порт-Саиде клипер уже всего на сутки с коммерческим судном разминулся. Надо думать, здесь, в Средиземном море, он его непременно догнал. А зачем? Один бог знает японский. Может, японский император решил сменить посланника еще до его прибытия в Россию? Может, инструкции к будущим переговорам решили обновить? Непременно узнаем все, Спиридон Иванович. Сами изволите говорить, не сегодня-завтра итальянское коммерческое судно ждут здесь, в Неаполитанском порту. Вот и все сразу станет ясно». «Ясно пока, что ничего не ясно», — буркнул консул. «И вообще, да и Японии ли какой-то нам нынче, когда с Европой да турками разобраться не можем?» «Впрочем, наше с тобой, Петр Евсеевич, дело петушиное. Прокукарекал, а там хоть и не рассветай. Желает светлейший князь Горчаков отследить маршрут японца? Отследим». «Вот и я про то», — поддакнул письмоводитель. «Только вот что, Петр Евсеевич, Ты к себе, когда возвращаться будешь, пригласи-ка ко мне вице-консула Назимова. Сергей Николаевич хоть в наших делах и новичок, а долгое время на Дальнем Востоке плавал. В Японии бывал неоднократно. Может, прояснит как-то ситуацию с этой погоней? Слушаюсь, Спиридон Иванович. Поклонился письмоводитель, собирая свои папки и бумаги. Да, и вот еще что, милейший. Голос Дендрино постражал. Подай-ка сургуч, Петр Евсеич. Занесешь сию записку по известному тебе адресу. Консул быстро набросал несколько строк, помахал бумагой, просушивая чернила, и запечатал в конверт, наложив на клапан личную печать. «Лично занесешь!» Консул счел нужным напомнить старшему письмоводителю. «В дверь не звони, все одно никто не откроет. Бросишь письмо в прорезь для почты». «Понимаю-с», — поклонился Пирожников. Убедившись, что на конверте отсутствует адрес доставки, он счел уместным уточнить. «За штатному нашему консулу изволили написать?» «Ему». Коротко завершил разговор консул. «Ступай, не мешкай». Выпроводив письмоводителя, Дендрино вышел на балкон, затесненный полосатыми маркизами, и закурил сигару. Настроение у него испортилось. И было отчего. Заштатный русский консул в Неаполе звался Георгием Артуровичем Гартманом. И в формуляре консульского персонала числился негациантом и представителем швейцарского торгового дома с труднопроизносимым названием. Институт заштатных консулов при российских дипломатических представительствах за рубежом был делом обыденным. Не получая жалования, заштатные консулы пользовались тем не менее дипломатическим иммунитетом за оказываемые ими российскому флагу услуги торгового и представительского свойства. Довольно часто услуги заштатников были весьма специфичными, и отнюдь не торговыми и представительскими. Истинную сущность этой категории заштатников в дипломатических кругах знали лишь консул и посланник в стране пребывания. Остальной персонал только догадывался, да держал язык за зубами. Гартман был агентом третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Числился, как и прочие его коллеги-жандармы, по военному министерству. Но имел при этом прямое подчинение товарищу министра внутренних дел, ведущим политическим сыском в России и за рубежом. Главной задачей заграничных отделений была, разумеется, политическая составляющая — всемерный пригляд за разбежавшимися по Европе откровенными революционерами и опасно мыслящими субъектами. Однако циркулярами за подписями двух министров — внутренних и иностранных дел — консульской службе и заграничным резидентам охранки предписывалось взаимопонимание и тесное сотрудничество по самому широкому кругу вопросов, имеющих для России жизненно важные интересы. Дендрино знал, что в распоряжении неаполитанского агента, или правильнее назвать резидента заграничной охранки, имеется несколько рядовых сотрудников наружного наблюдения, в основном из местных. Что Гартман имеет тесные связи с местными же частными сыскными агентствами и бюро. Докладывался консул и о том, что итальянская резидентура занимается не только наружным наблюдением, но и обязательно имеет несколько специальных агентов для внедрения в интересующий третье отделение круг лиц и тайных организаций. Дипломат и резидент охранки близко не сходились, однако время от времени встречались, обменивались различными сведениями и услугами. Именно эти встречи более всего и раздражали Спиридона Ивановича совершенно бессмысленной, на его взгляд, конспиративностью. Вот и нынче, когда пришло время негацианту оказать отечеству небольшую услугу, приходилось действовать в строгом соответствии с инструкциями и наставлениями Гартмана. Протелеграфировать нельзя. Даже указать в посланной записке место встречи тоже никак невозможно. Добро бы речь шла о страшном заговоре, либо о визите инкогнито в Неаполь отечественных монарших особ. Тьфу, пустяк. А попробуй, отступись от установленных правил. Время встречи надобно было указывать на 2 часа позднее истинного. С местом встречи и вовсе смех. Указываешь любое, а идешь в очередное по заранее согласованному с резидентом списка мест рандеву. Ну-ка посмотрим, куда нынче нелегкое понесет. Консул погасил сигару, вернулся в кабинет и достал из сейфа загодя присланный Гартманом список. Последний раз они встречались в здании торговой биржи. Значит, сегодня надо идти в кофейню на Королевской площади. Делать нечего, надо собираться. Консул вздохнул и позвонил в серебряный колокольчик, велел явившемуся Серджио почистить и привести в порядок легкий сюртук и к 10 часам сбегать за извозчиком.